Переместившись в лагерь Манса, я застал интересную картину. Два голых, не считая набедренных повязок, великана увлеченно орудовали большими деревьями, словно мечами, отрабатывая приемы фехтования. Смотрел дось впечатляюще, хоть я ничего в этом не понимаю. Манс тем временем разговаривал с другими людьми, давая распоряжение о том, куда ходить нельзя и нельзя. «Привет, Манс», – поздоровался я. Манс резко обернулся и, увидев меня, тепло улыбнувшись, поздоровался в ответ. «Как у вас всех дела? Не было никаких проблем с местными аборигенами?» «Да как сказать, курьезный случай был. К нам приходила делегация странно одетых людей в сопровождении воинов-евнухов, и они велели убираться отсюда, пока живы. В момент беседы ко мне пришли Вун-Вун с двумя братьями, и делегаты решили уйти от греха подальше, хотя Тормун предлагал оставить одну рабыню у себя. Уж больно хороша чертовка, как он выразился. Это все? Ну вроде да. Тут хорошо, тепло, река неподалеку, а быт мы где угодно наладим. Единственное, что у нас скоро закончится пища, а отбирать ее ты нам запретил. Насколько хватит еды? На день, может, на два? Задумчиво протянул Манс, косясь на великанов и пару мамонтов, что купались в реке. Бедные животные, им ведь совсем не по нраву местный климат. Некоторых из них уже обстригали, ведь животные тоже испытывают жару. Ладно, можете наладить отношения с местными. Когда придет Диенерис, этот город может стать для вас всех перевалочной базой, и все равно придется договариваться о поставках еды, вина и шлюх, если хотите. Как угодно, Архимаг. У нас, кстати, предлагали купить пару десятков женщин и девочек для борделей. Ну а вы? А что мы? Мы, естественно, послали их за стену гулять и с иными выпивать. Ибо нихрен. Наши женщины свободные люди, как и мужчины. Сами мы никогда не ляжем по того, кто просто подложил нам денег. Попрощавшись с Мансом и отдав тому два сундука с золотом на первичные расходы, я же телепортировался к скале, мои доппели ее уже полностью разобрали. Ровными рядами лежали золотые слитки по 2-3 килограмма каждый. Телекинезом я собрал их в одном месте и присвистнул от удивления. Из слитков можно было собрать небольшой дом аж на 3-4 этажа. То есть это очень много золота. Вообще я задумался насчет доппели, какая это полезная фишка для мага. Доппель может все, что может его хозяин. У меня возникла мысль насчет наполняемости посоха заклинаниями. Что если это буду делать не я, а доппель, помещенный в посох и питающийся непосредственно его энергией. Что такое вообще доппель? Доппель – это лишь сложная материальная иллюзия, которая не обладает массой и разумом, однако вполне обладает весом и способен выполнять приказы. Доппели делятся на различные уровни, от простейших, которые уничтожаются от одного лишь повреждения внешней оболочки, до сложнейших, которых надо убивать так же, как оригинал. При всем при этом, доппели полностью подчиняются создавшему их магу. Идеальные рабы, требующие на поддержание только ману. В отличие от элементалей, духов, ла, демонов, големов, автоматов, кадавров и прочих. Также каждый доппель владеет всеми знаниями и навыками, которые есть у оригинала. То есть они знают то, что знаю я. Вот и возникла мысль отправить доппеля в поглотитель, но не как ману, а как передатчик моих мыслей. Доппель может использовать заклинания, но ровно те, которые скажет ему использовать создатель, то есть я. Следовательно, доппель сможет наговаривать в память посоха заклинания, избавляя меня от необходимости делать это самому. Туркан Найрат Мирит явно не обижается на постоянный отток его маны к моему ноусу, не обидится и теперь. Правда, какие именно заклинания будет зачитывать доппель, решать буду я, а значит мне надо будет считать их количество и регулировать пространство, ведь несмотря ни на что, мой посох имеет ограничения по наполняемости заклинаниями. Мысль интересная, стоит ее опробовать. Создаю высшего доппеля и отправляю в посох. Доппель, не говоря ни слова, впитался в артефакт, но я чувствовал, что он не развеялся подобно обычной иллюзии. Отлично, начало положено. Освободив посох от заклинаний, то есть попросту превратив их в ману, я оставил его без заклинаний. Мысленным приказом я велю доппелю зачитывать заклинание светляка. Доппель начал работу, а память посоха стала заполняться с поразительной скоростью. Спустя буквально 20 долгих минут посох был забит заклинаниями света под крышку. Почти 2000 заклинаний. Я мог активировать их в любой момент, перенося их на ауру. Поглотители высокого уровня мне это позволяют. Я уставился на посох глупым взглядом, а потом расхохотался как человек, до которого только сейчас дошла абсурдная при своей простоте мысль. Да до такого никто не додумался, а если учесть мои сами по себе немалые силы, плюс хтоник, обладающий невероятным запасом маны, я теперь практически всемогущ. А если оставить двух доппелей? Один для каста защитных чар, второй для атакующих заклинаний. Тут я чуть было не изошел слюнями от грядущих перспектив. Правду говорят, все гениально и просто. Вдоволь наигравшись с новой фишкой, я увеличил гору золота еще вдвое, и она стала весьма внушительной по размеру. Думаю, от такого презента даже великий хан джиннов не откажется. А может все-таки отправиться в Каф на время. Думаю, для архимага великий хан найдет время и раба. Но это дело будущего. Следующие несколько дней я провел, гуляя по Остапору. Я даже вволю налюбовался на начинающих свой путь безупречных. Про себя подумал и решил, что так делать нельзя. Тем более с детьми. Я видел ауры уже состоявшихся безупречных, и у меня откровенно чесались руки превратить самих добрых господ Остапора в маленьких девочек с неизлечимой и неистовой нимфоманией и полным сохранением мужского рассудка. Потом я подумал еще раз и решил дождаться Диенерис. Несмотря ни на что, ее убеждения о рабстве вполне схожи с моими. После убийства трехглазого ворона в моей голове будто кто-то щелкнул невидимым выключателем, и мне было откровенно стыдно за то, что я так реагировал на вполне конкретные угрозы и хамство. Тот же Креол не терпел хамства даже от богов и архидемонов, но я все-таки продукт несколько другого времени, и подстраивать свое мышление под варварские порядки Шумера и Вестероса я не стану. Хотя тот же Джоффри уже 10 раз заслужил стать очередным трупом, я не убил его. Почему? У меня не было ответа на эти вопросы. Влияние ворона было очень тонким и незаметным. Пора думать насчет безликих. Тот факт, что меня и Денис закажут в черно-белом доме, несколько тревожил. Я уже успел убедиться, что безликие это не просто шайка наемных убийц, пусть и высокооплачиваемых. Это могло превратиться в проблему. Зеркало. Покажи мне черно-белый дом, дал я приказ с артефакту. Поверхность зеркала заребила и показала мне дом безликих. Что сказать? Ничем не примечательный большой дом, или скорее усадьба на небольшой горе, с трех сторон окруженная морем. Вход был выполнен в виде больших, даже с виду прочных дверей, покрашенных в белый и черный цвет каждая. Усилием воли я представил это место и телепортировался в Браавос. Очутившись перед той самой дверью, я три раза постучал посохом, из-за чего звук был довольно сильным. Подождав 5 минут, заметив, что открывать мне дверь никто не торопится, я телекинезом открыл ее сам. Подвесив над головой свет, я вошел в дом. Внутри царила странная аура, словно вымывающая радость, оставляя взамен апатию и безразличие. Даю доппелю приказ начитывать заклинания личной защиты и пиромантии, мало ли что. Из мрака мне навстречу вышел чернокожий пожилой мужчина, на вид лет 60. Аура была скрыта, так же как у Якинахгара, то есть чуть хуже, чем никак. Вслед за ним шла довольно красивая девочка лет 15 с хищным лицом и открытой аурой, демонстрирующей интерес и любопытство. «Здравствуй, путник», — обратился ко мне мужчина, слегка поклонившись. «Приветствую», — ответил я, стукнув посохом об каменный пол, создав глухое эхо. Девочка опустила руку вниз, где у бедра виднелась рукоять ножа или кинжала. «Что привело тебя в этот дом? Ты не похож на ищущего смерть», — сощурился негр. «Смерть мне не нужна, а вот вы нужны», — сказал я, указывая на них. Аура мужчины дернулась, а вот у девочки аура мгновенно стала переливаться различными цветами, меняя их каждую секунду. Явный признак волнения и немалого. «Мы», — удивился мужчина. «Да, вы. И что же тебе от нас нужно?» «Ну, для начала я хочу вам порекомендовать не принимать заказы на меня и Диенерис Таргариен, а также на всех, кто стоит под ее защитой и знаменами. Если многоликий бог сочтет нужным забрать твою жизнь или жизнь Диенерис Таргариен, то заберет ее. Такова судьба. Если многоликий бог заберет ее жизнь, то я приду сюда снова, и от вашего ордена останутся лишь воспоминания. Я не шучу, безликий», — на этих словах аура мужика дернулась, плюс я еще придавил аурой. Кажись, прониклись, у девочки на лице явный испуг, а в ауре «А ты Израиль». Мужик оказался покрепче, но было видно, что его тоже проняло. Я надеюсь, что вы будете благоразумны, ибо в ином случае я сказал, что будет. Ладно, я собственно не только за этим. Кто из вас самый главный? У безликих нет лидера. Быстро совладав с собой, тут же ответил старик. Не ври мне, безликий, я вижу, когда люди врут. Повторяю вопрос, кто и где у вас самый главный? У безликих нет лидера. Я попрошу тебя уйти отсюда, повторил негр с нечитаемым лицом. Аура у него скрыта насквозь плохо, но основное я и так вижу. Он недоволен, что какой-то хлыщ смеет что-то ему говорить. Обычно к безликим относятся с осторожностью и опаской. К ним приходит или умирать, или заказывать смерть. Третьего не дано. Хорошо, я уйду, но если на меня, ученика или Диенерис Таргариен будет совершено покушение или, не дай творец, совершено убийство, то вы будете умолять меня о встрече с вашим богом, сказал я и исчез в телепорте. Вернувшись в Астапор, я трансмутировал еще золото и пошел на местный базар. Вдруг я что-нибудь интересное там найду. Так и было. Множество торговцев рассказывали о неожиданном появлении неподалеку от города великанов, о которых не было ни слуху ни духу уже тысячелетия. Я усмехнулся и продолжил закупки. Золото охотно принимали все, к кому бы я ни подошел. Итогом более чем трехчасового забега по рынку Астапора стало чудовищное количество покупок, нести которые пришлось двум рабам, ибо телекинезом мне лень, а шокировать публику, засовывая в карман руку по плечо, неохота. Среди купленного было множество трав, аналогов которым не было в Шумере, в частности, побеги крайне ядовитого цветка под названием «Бурная жизнь». Один лист этого цветка, заваренный в чае, придает телу бодрости и шило в мягкое место на пару дней, однако плату берет общей слабостью и постепенным сокращением срока жизни. Местные умельцы используют его как допинг для людей и лошадей во время боев гладиаторов и рабов, мол, чтобы схватка шла зрелищнее. Изучу на досуге это растение. Вернувшись к людям из вольного народа, я обнаружил, что жара сделала свое дело довольно быстро. Женщины и мужчины стремительно оголялись, переделывая свои тряпки в более легкую и удобную форму. Охотники Манс шли большими группами по 20-30 человек. Угрозы от аборигенов Манс не собирался игнорировать, а стремительное обнажение телес в свою очередь спровоцирует повальный бэби-бум в будущем. Ухмыльнувшись про себя, я приказал показать Диенерис Таргариен. Она как раз беседовала с Джарахом Мормонтом, стоя у левого борта, вглядываясь в бескрайнее море. «Моя королева, вы уверены, что Архимаг Горол не предаст вас?» – спросил бывший рабовладелец. Я хоть и не мог видеть ауру Джараха, но был на 100% уверен, что тому не нравится, что я пусть и невольно отбираю у него эксклюзивное право быть единственным советчиком будущей королевы. Я ни в чем не уверена, Джорах, вздохнула Кхалиси, поглаживая спинку подросшего Рииголя, что аж мурчал от удовольствия, но до сих пор он выполнял обещания. Он оставил вам дракона, сказал Джорах, а Дени поморщилась, как от зубной боли. Джорах, это ничего не значит. Драгон, вернее Смаук, почти не общается с братьями и постоянно смотрит в сторону залива работорговцев, если не считать часы, проводимые им на охоте. Он, к слову, неплохо ловит рыбу, в том числе и крупную. Вы видели, как он поймал мелкого кита? Кок был в восторге от этого. Видел, конечно. Рост дракона превышает все упоминания в летописях Валерии. Кхалиси, а вы не боитесь, что этот архимаг потребует от вас невозможного за свои услуги? Например, половину Вестероса, в случае удачного выполнения вами вашей задумки. Вы вряд ли сможете отказать ему. Я об этом думала, конечно. Но я говорила насчет одного дракона, обо всем прочем мы не договаривались. Насчет половины Вестероса. Даже не знаю, вряд ли Горол потребует земли. Как я успела понять, магам типа Горола, чужда власть. Он сам как-то сказал, что бремя власти плохо влияет на мага, вынуждает его притормозить свое развитие. Тем более что с драконом, судя по довольному виду Дро, с Мауга Горол обходится хорошо. Поэтому я не особо беспокоюсь. Даже один дракон, по-моему, слишком высокая цена, моя королева. Может быть, пока не поздно стоит пересмотреть свой договор с ним. Дени грустно вздохнула и оглянулась, наблюдая, как Визирион и Риегаль весело летают вокруг корабля. Смауга с ними уже не было. Мой первый рыцарь. Я верю Горолу, он пока что выполнял все условия договора со мной. Как это будет выглядеть с моей стороны? Горол может подумать, что я пытаюсь торговаться, после того, как заключила сделку. После того, что он сделал для нас, и пропадал неделями, пока мы куковали в кварте и в травяном море. Едко вставил Джорах. Горол вернул мне драконов, хотя не обязан был. Горол выкосил могучую гильдию чародеев кварта, которая пыталась выжимать магию у моих драконов. Благодаря Горолу у меня может появиться невероятно огромная армия. Я не буду пересматривать условия договора. Я честная королева и хочу ей оставаться. Но, разговор окончен, прервала Диенерис Джораха, который хотел что-то еще сказать. «Завтра мы прибудем в Астапор», — раздался откуда-то сзади громкий голос привыкшего командовать человека. «Прекрасно», — сказала Диенерис, отворачиваясь от насупившегося Джораха. «Я отключил связь и завалился спать. Очнулся я утром, когда глаз Шамаша только вышел из-за кромки горизонта, а небо начало стремительно светлеть, уступая темной синеве. Облака неспешно летели по своим делам, а далеко на севере явно собирался дождь. Закончив с процедурами и прогоном маны, я посадил в посох двух доппелей и приказал каждому начитывать заклинания для последующей отработки в полевых условиях. Тренировка плетения и доводка таковых до автоматизма. Сделать себя широким специалистом, но с умениями узкого профиля, как Шамшуддин, например, или Арзахана всему живому. Последний был пиромант и лучший боевой маг Шумера. Его боялись, его уважали, но, увы, ничего больше ему не давалось, поэтому всю свою долгую жизнь он посвятил бою. Стоит сказать, что равных Арзи по боям практически не было, за исключением Алкелала, деда Криола. Он был лучшим дуэлянтом Шумера и единственным, кому проиграл Арза, несмотря на почтенный возраст. К сожалению, Арза погиб в бою, но успел воспитать много учеников, в том числе Криола-старшего. Я поднял глаза вверх и увидел стремительно приближающийся ко мне черный силуэт. Спустя секунд 10, я понял, это Смаук. Он с довольным рыком налетел на меня и принялся облизывать длинным языком. По связи с ним я уловил радость, счастье и голод. «Мой хороший, маны хочется, отдать некому. Ну на, держи», улыбаясь, пробормотал я, выпуская огненный эфир наружу. Смаук запрыгал по земле, он, кстати, сейчас, размером с теленка, и принялся буквально откусывать мой эфир, тем самым насыщаясь. Я, улыбаясь, наблюдал за ним и решил, что не стоит его от себя отпускать. Мы в ответе за тех, кого приручили. Хе-хе. Смаук понятливо кивнул и продолжил поглощать эфир. Засев в медитацию, я гонял ману по ноусу, разрабатывая мою магическую оболочку. После очередного прогона я почувствовал, что энергия стала утекать куда-то в никуда, а точнее в иной слой моей души, который я раньше не чувствовал. Странно, это требует изучения. Телепортировавшись к ученику, я застал его за любопытным занятием. Он фехтовал мечом и параллельно пытался пускать заклинания. Получалось неплохо, но у Джона еще маловат резерв, поэтому ученик не мог похвастать множеством чар. «Эй, ведьмак!» Обратился я к нему. «Что? Кто?» Встрепенулся Джон. «Ведь перемещаюсь я практически бесшумно, а это вы, а то я немного испугался, бывает. Скажи, Джон, а ты можешь взглянуть на мою ауру?» «Конечно, а вас что-то интересует? Я сейчас раскрою ауру целиком, твоя задача углядеть в ней то, что не могу я, а вы не можете взглянуть на вашу же ауру самостоятельно, ученик. Увидеть самому свою ауру нельзя, по крайней мере мне, поэтому, увы, не могу. Ладно, я неспешно открыл ауру, отчего Джон слегка испугался, но мою просьбу он выполнил. Спустя 10 минут я решил, что хватит, и вновь замаскировал ее, перенеся на более высокий уровень астрала. Последнее скорее необходимость, чем прихоть. Если демоны увидят мою ауру, то смогут и захапать душу, если я буду неосторожен, а так я относительно защищен. «Ну что, учитель?» – благоговейно произнес Джон. «Ваша аура невероятно могущественна. Я в жизни ничего такого не видел. Джон, давай к делу». «А, простите, учитель. Через третью оболочку я увидел ваш ноус, а за ним что-то другое. Не могу точно сказать. Описать можешь. Что-то вроде толстого стержня из света, вокруг которого словно виноградная лоза обвивается седьмая оболочка. Больше я не увидел ничего. Все в порядке, ученик. Я вообще очень удивлен, что ты смог это увидеть. А что это может быть, учитель? Я не могу пока ответить на этот вопрос, честно признался я, хотя догадки у меня были. Я в глубокой задумчивости телепортировался к морю в Королевской гавани и вновь извлек из кармана посох. Мана в нем бурлила и клокотала, словно просясь наружу. Взяв посох двумя руками, как король Артур меч Экскалибур, я мысленно пожелал направить ману в тот столб света, о котором говорил Джон. Магическая энергия взвелась вихрем вокруг меня, а я снова ощутил, как мои каналы маны приятно растягиваются. Минута, другая, третья, десятая, я насыщаю ноус, а силы начинают уходить, как в бездонную бочку, благо маны у меня было в избытке. Я чувствовал, что что-то внутри моей души происходит, но вот что именно, сказать не мог. Параллельно я приказал Даппелю в посохе начитывать для меня заклинания защиты на местность, включая даже успокоение пространства. На всякий случай. Спустя еще час подобного упражнения, я почувствовал, что хватит. Перенапрягать ноус нельзя даже высшему магу. Он может перестать работать, временно, конечно. Стопроцентный способ лишиться возможности творить магию заключен в добровольном отказе от магии с помощью способности под названием передача ноуса. В этом случае его можно запечатать в другом человеке или предмете. На всякий случай я и это выучил. Фрейд как-то даже поделился способом, как ноус вернуть, но там такой ритуал, что даже высший маг может не потянуть. Можно в принципе попробовать использовать чужой ноус, но в нем мало приятного. Чужая магия обычно плохо адаптируется и зачастую от магии отказываются слабовольные простаки или маги, которым уже нечего терять. А вот если ноус отдать, а потом вернуть, то теоретически ты получаешь свою же силу назад. Я не проводил подобные эксперименты, и стоит ли говорить, что мне банально страшно даже от мыслей об этом, не то что от перспективы. Пока я размышлял, мне в голову влетела запоздалая мысль. А что если этот светлый столб – это восьмая оболочка души? Такс, это надо срочно проверить. Явись, человек-скорпион, громко воззвал я к своему любимому демону. Тот не замедлил появиться в специальном круге призыва на пентаграмме. Ты знаешь, кто я? Да, ты маг-горол, улыбнулся здоровенными клыками всезнающий демон. У меня есть восьмая оболочка. Нет, что же тогда творится в моей душе? Многое, ехидно осклабился человек-скорпион. Назови мне то, что выглядит как столб света. Бессмертный дух, ты же сказал, что восьмой оболочки у меня нет. Да, так и есть. Бессмертное восьмое начало у тебя лишь формируется. Сколько ему еще формироваться? Отпусти. Самка недалеко. Ответь максимально точно на мой вопрос и сразу же отпущу тебя во свояси. Через несколько десятков лет. Иди, сказал я, и демон испарился, будто его и не было. Ну что же? Я крайне доволен. Восьмое начало – истинное бессмертие. Полная защита от самого времени. Смерть от старости мне точно грозить не будет, плюс у нее есть еще кое-какие возможности. Если точнее, то колдовать с ней намного легче, ибо магам с восьмым началом дается такая вещь, как естественная магия, магия одним желанием, одним движением мысли. Бесценна для любого волшебника. Естественно, что такая магия потребляет маны намного больше, чем любая другая, но зато сколько плюсов. Также она отменяет регресс в любой форме, будь то старость, помутнение ума, ухудшение в любой форме и деградация. Крайне полезная в хозяйстве архимага вещь. Приезд Диенерис произошел на следующий день, после того как я понял, как именно разработать это начало. Так как оно находилось в спящем состоянии, как раньше седьмое, то, соответственно, мне было необходимо прогонять через нос гигантские объемы магической энергии. Таким образом восьмое начало развивалось и занимало свое место в моей душе. Диенерис прибыла в Астапор, сразу приметила меня и подошла поздороваться. Мой дракон, поглощая остатки моего эфира, рос как на дрожжах. Теперь, когда он хотел изобразить попугая, то садился на мои плечи так, что одна лапа занимала одно плечо. Вес Смауга уже был довольно большим, чтобы таскать его на плечах, но с помощью йоги я нивелировал массу ящера. Визирион и Риегаль вызвали во мне недоумение. Они физически меньше Смауга почти вдвое, а астральное тело у них едва превышает тело физическое. Между тем третье начало Смауга превышает его тело почти в два раза, а растущий как на дрожжах дракон, легко объясняется тем, что первое начало стремится компенсировать разницу между телом физически и телом астральным. Да уж. Вот тебе и драконы. Нет, они совершенно здоровы, Просто их рост будет идти медленнее из-за слабого эфирного течения магии мира. Вырасти они, конечно, вырастут, но процесс займет долгие годы, а то и десятилетия. Смаук поглощает исходящий от меня эфир почти постоянно, из-за чего он растет. Уже через год такими темпами он сможет катать меня и еще 5 человек на своей спине. Как только Диенерис приехала, я телепортировал ее, Джараха и одного из ее кровных всадников в лагерь Манса-налетчика и загодя предупредил последнего, что если с ней, ее драконами и иными людьми, которых она к ним приведет, случится несчастный случай, то все, что останется от армии Манса, можно будет положить в один гроб. Король за стеной вроде проникся и лично отвел королеву драконов в свой шатер для обсуждения кое-каких вопросов. Я передал золото в руки ошарашенной Диенерис после совещания с Мансом и как раз вовремя. Я по зеркалу узнал, что золотые мечи через день-два будут в Астапоре. А это означает, что армия королевы драконов только возрастет. Может, ей в таком случае не нужны будут безупречные. Хотя какая разница? Пускай около нее будет самая преданная гвардия. Встреча с лидерами золотых мечей произошла неподалеку от лагеря Манса-налетчика. Для солидности Манс выделил для охраны Дени 2 великанов, которых пришлось побрить и подстричь, ибо их волосы жутко воняли и создавали неприятное впечатление. Также с Дени пошел я как архимаг, а она до кучи взяла с собой 2 драконов, которые медленно, но верно росли, понемногу превращаясь из безобидных ящерок в грозных чудовищ, о которых здесь ходят легенды. Айби Гарри Стриклинд, генерал-капитан отряда «Золотые мечи» Би-Ай. Генерал-капитан Гарри Стриклинд, лидер «Золотых мечей», был в жутком оху, то есть удивлении от новостей касательно принцессы из рода Таргариен. Про нее ходило множество противоречивых слухов, но все они сходились в одном. Она каким-то образом смогла пробудить древнейших существ, драконов и поставить себе на службу. Такое событие не происходило уже более сотни лет, после великой битвы между Таргариенами и Блэкфейрами. Определенно девчонка не промах. Также ходят слухи про какого-то мага, способного на что угодно и не раз демонстрирующего свое могущество. Может, он из ордена Красного Василиска из королевства Ити, что далеко на востоке Эссоса. Неизвестно. Но сегодня его градус удивления определенно взял новую высоту. Когда Лисана Марр вернулся в отряд с подписанным договором от Диенерис, а также были переданы личные ощущения от главы разведчиков, Стриклинд сначала не поверил россказням, справедливо считая их небольшим преувеличением, коим славится Марр. Реальность, увиденная им немного позднее, поразила не меньше, если бы сам основатель Ордена Золотых Мечей вдруг восстал из гроба и объявил бы, что Золотые Мечи будут расформированы. Перед ним стояла платиноволосая красивая девушка лет 15, в руках которой возились 2 небольших, пока небольших дракона, за спиной стояли 2 человека по 5-6 метров в высоту каждый. Великаны, как понял лидер Золотых Мечей, их же не видели больше полувека. Как она с ними договорилась? По правую руку от девушки стоял высокий молодой человек в пурпурных одеждах с черным посохом в руках и куда большим драконом, чем его собратья в руках Диенерис Таргариен. Как этот парень не падал от тяжести, ведь дракон сидел как пиратский попугай на его плечах, а он даже не чешется, можно только гадать. Затем он взмахнул рукой, и сзади лидера Золотых Мечей появились кресла, как и за спинами тех, кто был с Диенерис. Это было невероятно, немыслимо, удивительно. Гарри сначала думал заключить контракт с Визирисом Таргариеном, ведь его поддержал сам Иллириам Апатис, один из самых богатых людей в вольных городах, но глядя на эту колоритную компанию, хвала всем богам, что он взял время подумать. У Диенерис за спиной явно стоял маг, великаны, драконы, один из которых уже может хоть и с трудом тащить на себе человека и более чем огромная армия бывших одичалых из-за стены на севере Вестероса. Как она с ними договорилась, только богам известно. Конец Павгарри Стриклинда. «Ну-с, начнем переговоры», — чуть ехидно спросила девушка, приглашая представителей Золотых Мечей сесть. «Начнем», — решительно ответил Стриклинд, заранее согласный заключить контракт. «Впервые за 2 века мечта вернуться в Вестерос становится более чем реальной. Глава 21. Много нужных дел. Переговоры между Стриклиндом и Диенерис я банально прослушал. Они пару дней договаривались друг с другом, порой споря из-за каких-то незначительных мелочей. В конце концов они подписали еще один контракт и генерал-капитан объявил перед своими войсками, что отныне и впредь они служат истинной королеве семи королевств. Мне нет дела до их гениальных планов, куда больше меня интересовало, будет ли Дени покупать себе усиление в виде безупречных, благо золота я наделал более чем достаточно, даже с избытком. Стриклинг золото даже считать не стал, просто забрал половину и чем-то был подозрительно доволен. Остапорские гвардейцы с легко читаемым ужасом на глазах наблюдали, как к городу приблизились золотые мечи и огромная армия одичалых. Их было настолько много, что если бы я смотрел сверху, то они казались бы огромным ковром возле остапорских стен, большим, чем сам Остапор. Когда наша армия подошла к стенам города почти вплотную, ворота города робко распахнулись, и нам навстречу вышло двое щеглов, вернее франтов в богатых одеждах. Все да ничего, вот только каждого из них сопровождало почти 20 безупречных. Не то, чтобы это сильно мешало, но Диенерис слегка нервничала. Пришлось ее успокаивать, говоря, что если что, то этот город мы просто возьмем штурмом. Благо, что много сил и не понадобится. Одно заклинание, чтобы выбить ворота и все. Город наш. Вышедшие щеглы глядели явно с испугом, а в аурах прослеживалась откровенная гнильца. Да, неприятно-то как. Один из них вышел чуть вперед, явно намереваясь держать речь, он то и дело оглядывался на ворота, которые предусмотрительно закрылись. Безупречные держали покерфейсы на лицах и на ауре, словно их не беспокоит уже ничего. «С кем имею честь говорить?» Громко, с явным фальцетом, выкрикнул мужик с промасленной бородой и двумя тяжелыми золотыми серьгами в каждом ухе. Аура Садомита совсем его не красила. «Мое имя Диенерис Бури, рожденная из дома Таргариенов. Я пришла к добрым господам Остапора, чтобы договориться о покупке безупречных», представилась с легким акцентом Дени, слегка оглядываясь на меня. Я ободряюще кивнул, а Смаук выдохнул клуб дыма. Этот чешуйчатый рептилоид так и не слезал с моих плеч. Благодаря йоге тяжести я пока не ощущаю, но дракон продолжает расти. Дабы не шокировать граждан, я прикрыл его иллюзией. Он не возражал. «Я представляю добрых господ Остапора. Я буду говорить от их имени», – прочавкал этот субъект, явно поуспокоившись от заявления Диенерис о ведении дел. «Как я могу к вам обращаться?» – вежливо спросила Дени, сама удивившись мощи своего голоса. «Тут, каюсь, я пошутил, не смог удержаться». Стриклинг и Джорах сразу поняли, что это моих рук дело. Генерал-капитан едко улыбнулся, а Джорах скорчил такое лицо, от которого киснет парное молоко. «Мое имя вам ничего не скажет, я являюсь лишь посыльным от моего господина и совета правления Остапора, куда входят все добрые господа этого города». «Чудно», – процедила Дени, смерив посыльного недобрым взглядом, «так мне с вами нужно говорить о делах, или же меня и часть моих людей пустит в город для переговоров. Я не вправе решать такие вопросы, но я могу передать ваши пожелания моему господину», – нашелся с ответом посыльный. Второй посланник ничего не говорил, лишь стоял за говорившим, изредка дергая того за рукав. Два великана, стоящие за спиной Диенерис, жутковато улыбались в косматые бороды и поигрывали стволами деревьев на манер мечей или скорее дубинок. Стриклин стоял чуть позади принцессы, а в думах он явно прикидывал, как быстро захватить Остапор без особых потерь. «Думаю, что будь Стриклин один со своим войском, тут шансы были 50/50. Пусть золотые мечи и элитные наемники, но безупречные не просто так носят свой титул. Постоянная выучка на грани выживания и практически полное уничтожение личности дают в совокупности идеальных рабов для любых дел. Однако если Остапор специализируется на войнах, то, скажем, Юнкай, следующий в перспективе город работорговцев, который славится одними из лучших шлюх в мире, даже мизинец не брезговал перекупать этих рабынь в свои бордели. Насчет Мирина не помню, хоть тресни, но там наверняка свои заморочки. Посовещавшись, эти два индивида спустя 10 минут предложили Диенерис войти в город и даже разрешили взять с собой троих спутников из числа людей, при этом недоверчиво и со страхом поглядывая на великанов. Сами великаны уже попривыкли к такому вниманию и спокойно изображали гордые статуи позади матери драконов. Дени осмотрела свою армию и взяла с собой Стриклинда, Джараха и меня. Дав Ц.У. Смаугу, я убрал посох в пространственный карман и прогулочным шагом направился за последние из Таргариенов. Стриклинг и Мормон шли рядом с Дени, когда я плелся чуть позади. Джорах глумливо улыбался, наивно думая, что этой маленькой иголкой может ткнуть в мое самолюбие, в то время, как мне было все равно. Прогуливаясь по Остапору, я примечал знакомые улицы, рынок и даже огромную гарпию из позолоченной бронзы, установленную на центральной площади города. Наш провожатый провел нас через весь город. Походя, мы заметили множество людей в кандалах и ошейниках, а также на одной набережной было установлено множество крестов, к которым были привязаны избитые жизнью и людьми рабы. Спустя еще час пешей прогулки мы наконец пришли к довольно крупному зданию, от которого буквально несло кровью, потом и обреченностью. По-видимому, нас ведут к тренировочному пункту безупречных, где они учатся владеть оружием. Погода в Остапоре была солнечная, без единого ветерка или облачка, а море приветливо сверкало бликами, приглашая искупаться. Встретил нас очень толстый мужчина с промасленной бородкой и сильно обвисшей грудью. Я даже вначале подумал, что это такая женщина, но аура в очередной раз подтвердила пол. «Приветствую», — выговорил он на валерийском, шумерском, языке с сильным акцентом, и одна из рабынь, миниатюрная девочка лет 10, продублировала его слово на общем языке, действительном аж на нескольких континентах. «Приветствую, уважаемый», — на общем языке ответила Диенерис. «Мое имя Кразнис Моноклас, я торгую безупречными», — сказал он, а девочка продублировала его слова вновь. Походу, он не в курсе, что Диенерис прямой потомок Валерии, и язык погибшей империи для нее роднее любого другого. «Мое имя Диенерис Таргариен», — представилась на общем языке девушка. «Да-да, она уже девушка, я желаю приобрести ваших бойцов для своей армии. Шлюха дотракийского кхала хочет купить моих рабов. Сколько же ты хочешь их купить, конеебка?» — спросил Кразнис, презрительным взглядом осматривая фигуру матери драконов. «Я же слегка подвис. Вот так вот сходу нас хамить незнакомцам, о которых ты ничего не знаешь. Он что, бессмертный? Вроде по ауре нет. Господин Кразнис желает узнать, сколько рабов вы хотите приобрести», — сказала девочка. Лицо Диенерис не выразило ничего, но в ауре я четко видел гнев. Какой-то жертрест оскорбляет ее, а она даже не чешется. Ну-ну, посмотрим, до чего это доведет. Лично я бы уже отрезал куски ломтями с его жирной туши. Сколько безупречных есть прямо сейчас у добрых господ Остапора? Подозрительно спокойным спросила Дени, внутренне клокоча от гнева. Чернокожая девочка повторила вопрос для Кразниса, и тот более заинтересованно подался вперед, отчего мы непроизвольно сделали шаг назад. Дело в его аромате. Он был чудовищным. Пот и какие-то духи причудливо смешивались в симфонии запахов. Трупы и то пахнут приятнее, чем он. Чуть больше 8000 полностью обученных безупречных и еще около 6000 мальчиков, которые только готовятся получить щит и шапку, кряхтя сказал Кразнис, устраиваясь поудобнее в своем ложе. Девочка повторила ответ для Диенерис. Теперь и у Дени прослеживался отчетливый интерес. Джорах и Стриклин тоже подались вперед, заинтересовавшись ответом. Дени задумалась и посмотрела на меня. Я тихо сказал ей, что золота у нее хватит на покупку всего Остапора, если понадобится. Золотые мечи смогли забрать от золота только половину, а мои доппели, по приказу принялись превращать все камни в золотые слитки. «Обожаю доппели. Я хочу посмотреть на них», — отчетливо произнесла Диенерис, вызвав у меня улыбку. Кразнис что-то пробурчал, я не слышал, что именно, но девочка потупила взгляд, и секунду спустя Кразнис махнул рукой, и она сказала следовать за ней. Девочка вывела нашу группу на небольшую трибуну, под которой раскинулась арена. Кразнис притопал чуть позднее. Его живот забавно колыхался при ходьбе, и в итоге его пришлось ждать. Когда он соизволил к нам присоединиться, то на арену вышло двое безупречных в стандартных одеждах рабов-гладиаторов. Грубая черная жилетка, шапка-шлем в виде колокольчика, свободные штаны или шорты, копье, короткий меч на поясе и круглый щит. Все безупречные – это отменные бойцы, прошедшие суровую и эффективную школу боя. Они могут сражаться как угодно и чем угодно. Особенно они хороши в бою на коротких мечах, но вполне сносно обращаются с любым другим оружием, начал просвещать нас Кразнис. Они не чувствуют боль, могут обходиться без воды и еды по несколько дней. Им чужда жалость и многие другие человеческие слабости. Безупречному все равно кого убивать. Финалом экзамена название безупречного служит убийство новорожденного ребенка на глазах у его матери. Девочка старательно дублировала слова Кразниса и до кучи работала цензурой, стараясь не дать понять, что ее хозяин так или иначе оскорбляет матерь драконов. Но, к счастью, Кразнис Моноклас, сев на любимого конька, не часто допускал оскорбления в ее сторону. Нас он не трогал, видя, что с нами Гарри Стриклинд, а это достаточно известная личность в Эссосе. Имя генерал-капитана самого большого и лучшего наемного отряда в этой части света так или иначе заставляло Кразниса нервничать, что выливалось в оскорбление Диенерис, своей рабыни, удушливой жары и всех, кого он знал. Сама Дени, слушая, как этот бурдюк с жиром поносит ее, лицом была совершенно спокойна, но в ауре явно было бешенство, в любой момент грозящее вылиться в полноценный конфликт с городом. Дабы не дать ему вырваться наружу, я аккуратно посылал в нее заклинание успокоения и исцелительства. Дени заметила, что я стараюсь ее успокаивать, и благодарно кивнула мне. Я и сам, конечно, не образец морали, но то, что творили добрые господа Остапора, добротой назвать нельзя было даже с натяжкой. Мальчиков безупречных набирают откуда угодно, там можно встретить волантийцев, лиссинийцев, вестеросцев и даже гискарцев. Мальчиков принудительно кастрируют, отрубая или отрезая половые органы полностью. Объясняют это тем, чтобы безупречный не смел отвлекаться даже на женщину. Суровую муштру выдерживает, дай творец, один из трех-четырех парней, то есть процент смертности там высочайший. Постоянно ходит надзиратель с кнутом и выбивает у маленьких безупречных любые свободные мысли, кроме служения господину и готовности умереть за него. Мораль для безупречных – миф. Уже в 14-15 лет безупречный может убить кого угодно, начиная от животных, заканчивая грудным младенцем на глазах у его матери. Это считается финальным экзаменом на стойкость и отсутствие моральных терзаний. Суровые физические нагрузки в любое время дня и ночи превращают мальчиков в бездушных бойцов, не уступающих в мастерстве заядлым мечникам и копейщикам. Кразнис Моноклас приказал этим двум безупречным подраться у нас на глазах, дабы мы лично убедились в мастерстве этих рабов. Два безупречных, стоя на арене под палящим солнцем, не выказывали ничего, только в аурах проскальзывало что-то неясное. Работорговец махнул рукой, и эти двое сцепились в схватке насмерть. Мне как человеку весьма далекому от подобного было все равно, а вот Мормонт, Диенерис и Стриклинд глядели с явным интересом и одобрением. Когда один из безупречных упал на землю, другой немедля прекратил бой, вытянувшись по стойке смирно, не обращая внимания на текущую из левого бедра кровь. Они были в одном отряде и многое прошли вместе, а теперь один чуть не убил другого. «Наши воины идеальны», — проговорил Кразнис Моноклас, обильно потея. Рядом появилось еще два раба и принялись обмахивать опахалами своего хозяина. «Сколько стоят все безупречные?» — спросила Дени. Девочка послушно перевела сказанное. Кразнис, откусив кусок от чьей-то жареной ноги, сыто рыгнул и сказал: «У этой беловолосой шлюхи с отъебанной кормой не хватит денег. Если она проведет со мной ночь, то я готов сделать скидку». «Мастер Кразнис сомневается в вашей платежеспособности», — дипломатично выдала девочка цензурную версию. «У меня достаточно золота, чтобы купить всех золотых мечей», — резко перебила девочку Диенерис. «Неужели вы думаете, что безупречные стоят дороже?» Девочка быстро залопотала на гискарском наречии валерийского языка. Кразнис недоверчиво поглядел на Стриклинда, потом на Диенерис. Подозвав еще одну рабыню с кубком вина, он отпил из него и молвил: «Я хочу увидеть это золото. Каждый безупречный стоит в переводе на ваши деньги около 500 золотых драконов». Девочка внимательно выслушала хозяина и повторила за ним. «Идет», — ответила Диенерис и шепотом попросила меня переместить нашу троицу и козла в балахоне к золоту, которые охраняли золотые мечи и два великана. Манс тоже там был, следил, бдел и не допущил. Когда я резко телепортировал себя, Диенерис, Джараха, Стриклинда и Кразниса, отчего последний резко поменял цвет лица с красного на зеленый, перед ним предстали Манс, огромная куча золота и два великана. Не аристократично блеванув на голую землю, он впал в ступор, но, увидев золото своими глазами, мгновенно заговорил о продаже безупречных на общем языке без малейшего акцента. Сделку решили окончательно закрепить в ту же минуту в Остапоре, куда я телепортировал себя, Дени и Кразниса, попутно приказав Доппелем переместить золото на арену, где сражались два безупречных. Кразнис от вида золота настолько раздобрел, что подарил нам девочку-переводчика со звучным именем Миссандия. Дени была довольна сделкой, Кразнес тоже. Передав Диенерис золотую плеть, символ власти над безупречными, он приказал оставшимся рабам срочно перенести все золото в подземную сокровищницу. Сами безупречные по приказу матери драконов выбрались из-за стапора ближе к вечеру, попутно прихватив всех мальчиков, кто обучался искусству убивать без сомнений и сожалений. Аура сквозила равнодушием, даже у безликих и то эмоций было больше. Берер, надеюсь, Денис может помочь им. Получив в руки по-настоящему огромную армию, Диенерис сначала хотела вырезать всех добрых господ, но Джорах и Стриклин чудом убедили ее не торопить события. Поэтому она решила идти прямиком на семь королевств, до сих пор снедаемых холодной войной и интригами между великими домами. С помощью зеркала я показывал Диенерис, что происходит в разных уголках Вестероса. Король Джоффри, не видя альтернатив, приказал увеличить пошлины, налоги, одним словом любые платежи в королевскую сокровищницу, так как железный банк Брааваса уже посылал в королевскую гавань человека для детального обсуждения условий возврата невероятного по сумме долга. Все великие и не очень дома взвыли от воистину драконовских налогов и пригрозили, что потребуют возврата долгов, коих перед короной очень немало, причем немедленно. Самыми большими кредиторами короны внутри страны были Ланнистеры и Тиреллы, долина Арвин, штормовым землям, северу, речным землям и Дорну корона должна поменьше, и они вполне могли положить болт на хотелки Джоффри, если бы не одно «но». Когда придет пора платить по долгам, железный банк не поскупится и наймет кого угодно для взыскания, а взыскивать долг будут со всех, даже если они ничего не должны были. Наймут тех же безликих, к примеру, или еще что-нибудь придумает. Одним словом, он устроит геморрой всему Вестеросу. Кому это надо? Правильно, никому. Интерлюдия Тайвин Ланнистер. Я сидел в башне Десницы за шикарным дубовым столом и занимался неблагодарным делом. Разбирал бумаги, договора, сделки, списки, назначения, приказы. Все это лежало устрашающими кучами на столе и частично на полу комнаты. После того, как Мизинец был снят со своего поста и назначен лордом Харвинхолла, я пытался привести бухгалтерию в порядок. Чем больше я и Тирион, который был назначен мной мастером над монетой, разбирали бумаги, тем больше понимали, что семь королевств в полной жопе. Все-таки деньги не берутся из ниоткуда, а Мизинец, чтоб его иные побрали, доставал их самым простым способом. Он их занимал. У всех подряд. У Ланнистеров, Тиреллов, Ариннов, Старков, прочих домов Вестероса и особенно часто у железного банка Брааваса. Я, конечно, частично знал об этом, ведь Мизинец часто приезжал на утес Костерли, просить денег. Я легко давал добро на заем, все-таки моя дочь королева семи королевств. Как я думал, долг Роберта Баратиона перед моим домом будет дополнительным рычагом давления на него, если мне вдруг понадобится какая-либо услуга от него. Когда Баратион неожиданно сдох, выяснилось, что он прогуливал деньги самым низменным способом. Шлюхи, еда, вино, турниры в произвольном порядке. Каждый день на протяжении десятка с лишним лет. О делах королевства, конечно же, он не особо думал. А вот теперь страна по прихоти неведомого разрывается на части. Север очень обижен за то, что Эддард Старк кукует на стене вместе со своим братцем и прочими отморозками, которым не место среди нормальных людей. Речные земли тоже обижены, все-таки жена Старка сумела накрутить хвосты большинству речных лордов. Ох, надеюсь, что Мизинец сможет поправить положение. Долина Арвин держит нейтралитет, но учитывая, что хозяйкой Орлиного гнезда стала сестра этой дуры Кейтилин, а бывший десница Джон Арвин погиб в столице, это не внушает доверия ни к нам, ни к короне. Из лояльных короне лордов и земель можно смело вычеркнуть почти все великие дома Вестероса. Мартиллы, а значит весь Дорн, ненавидит нас за убийство Горой Ильи Мартиллы и ее детей. Тиреллы состоят в союзе с мальчишкой Ринли Баратионом, а Станис заручился поддержкой красной жрицы из культа Арглора. На севере тоже не все гладко. Руси Болтон отказался быть нашим союзником против Старков. Слабохарактерный слабак. А другие северные дома, в том числе Карстерки, Амберы, Главеры и прочие, не столь верят нашему слову. А Серсея? Молодец, нечего сказать. Рассорила Ланнистеров почти со всеми, кто севернее Рвакилин. Но и это не такая уж проблема. Слухи с востока крайне настораживающие. Диенерис Таргариен собирает огромную армию. По недавно дошедшим слухам от Вариса у нее в подчинении откуда-то появилась огромная орда одичалых из-за стены, великаны, армия золотых мечей, больше 10 000 безупречных и, само собой, драконы. 3 огнедышащих ящера, прямо как 300 лет назад, когда Эйгон Таргариен впервые вошел в Вестерос. Чую, вскоре во всем Вестеросе будет жарко, как в жерле вулкана. Еще Визирис Таргариен пропал куда-то. Мальчишка по праву рождения король Вестероса, а слухи о его характере были нерадужными. Судя по характеристике того же Вариса, Диенерис намного адекватнее своего братца. Архимаг Гарол, вот еще одна проблема. Я, конечно, не встречался с ним лично, но когда твои дети только и говорят о нем, Тирион восторженно, покойная Серсея с ненавистью, а Джейми со страхом, то поневоле задумаешься. Он появился из ниоткуда, незадолго до приезда Баратиона на север с дружеским визитом, и моментально дал понять, что подчиняться не будет никому, разве что сам захочет. Сразу же сотворил с Тирионом то, что не смогли многие колдуны, в том числе мистера из цитадели Староместа. Когда мне пришли письма от Серсии и Джейми с одинаковым содержанием, я поначалу решил, что мои дети повредились умом или решили подшутить надо мной. Но когда Тирион смотрел на меня сверху вниз, что для его прежнего роста было совсем нетипично, то я сразу поверил ему. Серсия требовала, чтобы я нашел на Архимага управу и отправил его тело на съедение в лес или на стену. Он разговаривал с ней не как с королевой, а как с обычной женщиной из блошиного конца. Это меня сильно задело как отца и как десницу. Но мой брат Киван, выслушав версию Серсии, а также Тириона, подумав, сказал, что им повезло, что тот архимаг был в хорошем расположении духа, иначе у дома Ланнистеров был бы только один наследник. Тот факт, что потом Серсию убили, нисколько меня не удивил. Я склонен поверить в это, но оскорбление моего дома как его глава я стерпеть не мог. Вдобавок выяснилось, что Гарол теперь служит принцессе драконов и вовсю помогает ей. Подозреваю, что именно с его помощью нищенка Таргариен смогла достать денег на выкуп таких бойцов. Ладно, человека для их устранения я уже заказал, что крайне болезненно ударит по и так пустующей казне. Ведь Диенерис по статусу принцесса и охраняют ее соответственно. И как, а главное, где достать денег для погашения долга железному банку. Конец интерлюдии. Зеркало исправно работало, и я вовремя засек человека, который подходил к черно-белому дому. Гвардеец Ланнистеров, которого я приметил в зале с железным троном. Решив понаблюдать за ним, я заметил, как он вошел в дом и почти сразу с ним заговорили безликие. Разговор длился недолго и оставил гвардейца Ланнистеров в немом удивлении. Безликие мало того, что согласились устранить меня, Диенерис и ее драконов, так еще согласились сделать это совершенно бесплатно. Вот тут я подвис. Обалдеть, выходит, что я ничего не стою. Даже обидно, немного, чуть-чуть. Ну-с, ладно, зловеще улыбнулся я. Я их предупреждал. Я говорил, что будет, говорил. Кто сам себе злобный Буратино? Уж точно не я. Сказав всем, что пойду наводить порядок и причинять справедливость, телепортировался прямиком к входу в черно-белый дом. Накачав себя маной и праной, глубоко вздохнул и шарахнул от души звуковым резонансом. Грохот мгновенно распространился в округе, уведомив парочку близлежащих городов о том, что произошло. От самого дома осталась только половина и куча ошарашенных внезапным нападением людей, пришедших умирать. Фонтан с ядовитой водой был разворочен напрочь, а редкие лужицы быстро высыхали на солнце. Откуда-то из подвала вылез уже знакомый мне негр и гневно начал кричать мне что-то нецензурное. «Все, кто пришел сюда за смертью, если у вас вдруг проснулось желание жить, валите отсюда побыстрее», — негромко сказал я, обращаясь ко всем, кто был в храме многоликого бога. Как ни странно, но парочка молодых мужчин и трое девушек вняли голосу разума и, обойдя меня по широкой дуге, рванули от уже бывшего черно-белого дома подальше. Все остальные остались. Ну что же, я предупреждал. Далее я создал кучу доппелей и приказал им облазить все подземелье и вытащить на свет Творца всех, кого найдут. Один из безликих, выглядевший как подросток лет 17, попытался атаковать меня, но телекинез поймал его раньше, а секундой позже я разорвал его пополам, а конвульсивно дергающиеся останки сжег в багровом огне. Еще пара человек, после демонстративной расправы, решили, что жить все-таки приятнее, и бочком свалили отсюда. Негр вытащил духовую трубку и выстрелил в меня отравленной иголкой. Личная защита спасла в очередной раз. Еще раз, и я активировал бронзовый доспех, и новая иголка с ядом со звоном отскочила от меня. Подхватив негра телекинезом, я потащил его в себе поближе, параллельно наблюдая, как на моих глазах появляется все больше и больше народа с выпученными глазами. «Я тебя предупреждал», — мягко и вкрадчиво спросил я. Негр задергался сильнее, хотя вроде хватку не усиливал. «Я тебя предупреждал, а раз я предупреждал, то готовьтесь. Слуги многоликого бога не боятся смерти», — запальчиво выкрикнула какая-то девица из толпы. «Это вы так пошутили. Вас ждет участь куда хуже». «Забвение», — улыбнулся я, отчего многие безликие непроизвольно сделали шаг назад. «Твоя душа моя», — сказал я, проткнув посохом грудь негра. Тот слегка задергался и обмяк, и я отшвырнул от себя труп. Довпили закончили вытаскивать народ из подземелий, а я в свою очередь испепелил всех, кто выпал снаружи. Они даже боли не почувствовали. Орден безликих официально уничтожен. Может, и остались одиночки, но на то они и одиночки, что лидерства у них нет, а все, что есть в черно-белом доме, я выгребу и уничтожу, если понадобится. Спустя еще 2 часа я нисколько не жалел, что нагрянул в этот гостеприимный дом. Одного только золота я выгреб столько, что хватит выплавить все буквы русского и шумерского алфавита в высоту человеческого роста. Книг, свитков и иных носителей информации я не нашел. Экспресс-допрос поглощенного безликого на предмет знаний, как стать никем, дал любопытные результаты. Безликие владели подобием магии, но на уровне учеников-магов, и специализировались в иллюзиях и частичном метаморфизме. Однако в основном они использовали грим. А магия была доступна после некоторых странного вида проверок у алтаря, находящегося в самом глубоком подвале здания. Оттуда я вытащил еще одного человека, который хрипел и дергался в телекинетической хватке. Поглотив артефактом и его душу, выяснил немало интересного. Я убил жреца Многоликого, и дабы не провоцировать гнев бога, я попросту развоплотил его душу и отправил в начало колеса перерождений. Оттуда ее даже бог не вытащит. Светлый бог этому научить не смог бы. Апостольство не включает в себя подобные фокусы. Даже самый умелый апостол божества может только попросить у сюзерена силы, и бог ее даст. Колдовство могло дать такие силы, поэтому делаем логичный вывод. Скорее всего, безликие поклонялись темному богу или демону, либо кто-то из далеких времен, владеющий подобными дисциплинами, смог помочь безликим в их освоении. Кроме золота и трупов, я нашел множество лицевых масок, искусно вырезанных с лиц убитых людей. Следы ауры на них показывали, что для особо сложных заказов, к примеру волшебника, безликие срезали плоть с лица еще живого человека, затем тщательно очищали маску от крови, мяса, лишних волос и давали ей подсохнуть пару дней. Затем они надевали эту маску на себя и получали часть воспоминаний этого человека, что позволяло безликому даже пообщаться с родственниками умершего и ничем себя не выдать перед ними. Реквизировав все ценное и оставив после себя пару километров обугленной в глубину земли, сложил все, что смог выгрести оттуда, в пространственный карман, благо места там пока хватает. Телепорт к Диенерис, она как раз собирается выдвигаться в сторону Узкого моря, ныне единственного препятствия между ней и Железным троном. Стриклинг и Джорах советуют поторопиться, так как 7 королевств не готовы активно противостоять вторжению извне. Тем более такой огромной и могучей армии, в составе которой драконы, великаны, золотые мечи, безупречные и одичалые, и один скромный архимаг, хе-хе-хе. Что-то канон не туда повернул. Хотя какая разница? Ученик тем временем грызет адамант науки. Джон, упрямый в самом хорошем смысле слова. Доппели помогают ему, и резерв ученика растет 7-мильными шагами. Еще ему помогает Бран, вернее, Джон пытается натаскать брата как уже своего ученика. А что? Я не возражаю. Когда он учит, то учится и сам. Пусть доппели ему пока не даются. Он, кстати, очень заинтересовался этой областью магии, узнав о ее полезности, но Джон уже хорошо продвинулся в криомантии. По крайней мере, ледяная мана впитывается им как губка. Специально проверял. Наморозил специально для него небольшой айсберг и засунул вовнутрь. Чуть не околел пацан, но ману впитал и даже сам выбрался. Теперь у него в комнате холоднее, чем где-либо в замке, несмотря на камин. Пусть так, но я ему регулярно через доппели напоминаю о риске быть зависимым от одного источника маны. Вообще я с ним пусть и опосредованно провожу много времени, пытаясь выяснить, какой тип маны лучше всего подходит его ноусу. Как и учитель Фэй когда-то со мной, я провел массу проверок на предмет склонности ученика. Стихийные типы маны идут так себе, ему плохо дается мана воздуха и земли, как впрочем и мне. Огонь не дается вообще, вода чуть хуже льда. С лавой и молнией мы еще не практиковались. Мана, идущая из кладбища, шла ровно, то есть Джон потенциальный некромант. Уже интересно, ради мечты погонять за чем-нибудь будущего темного властелина, я специально выучу Джона по некромантии. Что примечательно, против некромантии он ничего не имел. Уже хорошо, а то в этом мире к поднимателям нежити относится, мягко скажем, не очень. В Королевской гавани тем временем происходят канонные события. Джоффри под влиянием дедушки решил заключить помолвку с леди из благородного дома. Таковых для малолетнего поганца, как ни странно, нашлось очень много. Но пока идет междоусобная война между оленями за право сидеть на железном троне, Джоффри не мог себе позволить отвлекаться. Дедушка Тайвин вколачивал во внука науку переговоров, стратегию и прочее практически круглосуточно. Джоффри брыкался, сопротивлялся, жаловался маме, но Серсея ничего не могла сделать. Она была всего лишь королевой-регентом, а реальная власть была в руках у самого Тайвина. В столице Ланнистеров стало так много, что Диенерис, когда я ей показывал Королевскую гавань, предположила, что Красный замок ненароком переименовали в Утес Костерли. Тайвин явно закусил у дела, видя, во что превратился внук под влиянием почивших родителей и различных слуг. Уже за это стоило уважать старого льва. Мне даже стало его жалко. Любой другой на его месте просто прикопал бы внучка или подстроил несчастный случай. Джоффри вообще берегов не видел и, чуть что, сразу шел жаловаться сиру Барристану, а гонору было выше любой крыши. Поэтому Джоффри вынужденно стал аскетом, а Барристан Силми, его не уволили, как выяснилось, по приказу Тайвина, без всякой жалости муштровал мелкого в искусстве владения оружием по 5 часов в день. Король ныл, плакал, закатывал истерику, но Тайвин только усиливал хватку, и единственное свободное время у мелкого короля был сон десницы. Вдоволь полюбовавшись на мучения блондинистого оленя, меня заинтересовал уже Станис, вернее, не совсем он, а красная жрица Арглора, утверждающая, что он якобы возрожденный Азор Ахай, герой из местных легенд с огненным мечом Светозарный. «Зеркало, покажи мне Станиса Баратиона». Зеркало заребило, дернулось дымкой, и я увидел только белый туман. Не понял юмора. «Зеркало, покажи мне драконий камень». Зеркало опять заребило, и я начал любоваться отлично отстроенным замком. Явно строился как скорее резиденция, чем укрепленный форт. Сам остров достаточно удален от большой земли, но достаточно, чтобы там поселился одинокий лорд, любящий море и ветер. Осматривая замок со всех сторон, увидел вдалеке красную жрицу. Пожелав приблизить изображение, я вновь наткнулся на белый туман, скрывающий детали. Ага, значит, она причина помех зеркала. Я, конечно, не виделся с Мелисандрой ранее, но стоит познакомиться с ней. Отдалив изображение, я рассмотрел как следует драконий камень, и Доппель начитал мне телепорт по выбранным координатам. Мгновение без дыхания, и вдыхаю свежий морской бриз, а за моей спиной слышался звук волн, разбивающихся о берег. Ветер постепенно крепчал, думаю, вскоре будет шторм. Вызвав посох из кармана, я, постукивая им об землю, зашагал к замку. Что удивительно, меня практически не останавливали. Вся стража находилась внутри крепости, и лишь дозорные в башнях видели мое появление здесь. Ворота замка были закрыты, а почетный караул преградил мне вход большими алебардами, поставив их крест-накрест.